Через 5 минут на столе не осталось ничего съедобного, кроме лимонных долек на блюдце. «Ну вот, укрепил слабеющие силы», — сказал Берестин, отодвигая от себя столик. «А теперь я должен без всякого удовольствия сообщить, что, наконец, вступил в очередной контакт с братьями по разуму, тоже очередными. Не по моей вине, и не знаю, на счастье или на беду, но без потерь с обеих сторон. Так что не теряйте мужества, худшее впереди». «Что за братья по разуму?» — спросила Альба. «Те, что на земле были?» «Вряд ли», — протянул Берестин. «Эти порядков на 5 примитивнее, я считаю». И посмотрел на Новикова, похоже, с удовольствием. Тот кивнул. «Все нормально, продолжай». Берестин сделал скептическую мину. «Все торопишься, Андрей. Как всегда торопишься. Сам же пел, ямщик, не гони лошадей. А вообще-то все равно. Хуже уже ничего не будет. Вы умеете стрелять, Альба?» Вдруг повернулся он к девушке. «Я дам вам парабеллум». И отрывисто рассмеялся. Альба, не понимая, посмотрела на Новикова. «Ничего, это он цитирует». От такого ответа ясности не прибавилось, но продолжать расспросы Альба не стала. Она перевела взгляд на Берестина и только сейчас заметила, что у него глаза не подходят к лицу. Лицо суровое и жесткое, а глаза мечтательные. «Не дергайся, Леша», — сказал Новиков. «Альба знает все, что можно и нужно. Деваться нам некуда. А тут 3 таких гостя. Высокоразвитые и мудрые. Глядишь, чем и помогут. Устроим завтра консилиум. И тему сформулируем очень изящно. Например, так. Куды бечь? Ну, так или не так, это видно будет. А пока с тобой давай разберемся. На тебя напали туземцы, это я понял. А в деталях?» «А деталей не так и много. 350 километров к югу по спидометру, как раз в дефиле между рекой и полуденными горами. Спокойно еду, никого не трогаю. Тут из-за туч на меня пикирует дирижабль, совсем как настоящий, только раскраска дурацкая, грязно-синяя с розовым. Довольно противно смотрится. Делает пологий вираж и, без всякого предупреждения, бросает что-то вроде магниевой бомбы. Как я увернулся, до сих пор не знаю. Рвал фрикционы так, что до сих пор плечи ноют. Полыхнуло здорово, снег и дерн выжгло 20 метров в радиусе. Он на второй заход. Я через рычаги, к пулемету, все колени позбивал, врезал трассирующими... С упреждением, как учили. Похоже, промазал, а может и задел по гондоле. Трассы впритык прошли. Но он сразу все понял. Ручки на себя и в тучи. Ну и я, конечно, по газам в сопки, потом в лес. Разошлись. Я из леса понаблюдал 40 минут. Никто больше не появлялся. И я домой, по обратной директрисе. Метель следы замела, а что дальше будет, сказать не берусь.